Глава 20. Богдан. Жениться в 19 через 3 дня после знакомства может только влюбленный олень. Оленем я и был. Молодым оленем, у которого в крови циркулировал адский коктейль из адреналина, дофамина и тестостерона. Помню момент, когда я впервые увидел Марусю. Она стояла у парапета набережной, опершись о него руками и выпятив попку. Нет, она не пыталась специально принять соблазнительную позу. Эта девочка была чиста и невинна, как ромашка на луку. Я бы не сказал, что влюбился именно в ее задницу. Но мой глаз сразу зацепил крутой трамплин. Я замедлился и уже собирался подкатить к ромашке. Но тут она неожиданно вскрикнула, потому что выпустила из рук телефон. Это был то ли вздох, то ли стон, то ли вскрик. Во всяком случае, я услышал его так. И сразу представил, как она вскрикивает и стонет в момент удовольствия. Очнулся я на лету. Оказалось, я лечу в воду за телефоном хозяйки в сдернутой попке. А потом я увидел ее глаза. И пропал окончательно. Огромные, испуганные, на солнце зеленые, а в полумраке золотистые, светящиеся, как у кошки. Ее глаза в первую же секунду прожгли дыру в моем сердце, а ее выдающаяся попа в комплекте с дерзкой грудью моментально стреножила моего жеребца. «Это она», — понял я, — «та самая». До этого я по-настоящему никогда не влюблялся. Были, конечно, симпатии. И был сперматоксикоз, 17 лет превративший меня в вечно стоящий член с глазами. К 19 я уже мог держать его в штанах, мог контролировать свой тестостерон. Во всяком случае, мне так казалось. Но мое сердце оказалось беззащитным. Невинная ромашка с офигенной попкой убила меня наповал. Влюбленность протекала как серьезная болезнь. Меня лихорадило от желания бросить к ногам Маруси весь мир. Мне хотелось сотворить что-нибудь эдакое. А когда я понял, что Маруси тоже ко мне неравнодушна, то чуть не подох от острого приступа счастья. И не придумал ничего лучше, чем жениться через 3 дня после знакомства. Жалею ли я об этом? Нет. Я жалею о том, что мы встретились слишком рано. Тогда, в 19 лет, я был влюбленным молодым оленем, наглым, резким, прущим напролом. Не совсем те качества, которые нужны для нормальных взрослых отношений. Маруся утверждает, что мы расстались, потому что я изменил. Я утверждаю, что изменила она. Мы оба правы и неправы одновременно. Но дело было не только в этом. Безоблачное счастье длилось недолго. Все как по нотам. Медовый месяц закончился, и над нашими отношениями нависла тень. Мы оба были студентами, приехавшими в столицу из маленьких городков. Мы сняли квартиру, которая была нам не по карману. Я работал сначала после учебы, а потом вместо. Зачем тратить время на лекции, когда можно заработать пару лишних тысяч, которые совсем не лишние? Маруся тоже пыталась подрабатывать, но я ей запрещал. Я всегда считал, что семью должен обеспечивать мужчина. Дело женщины – создавать уют, быть красивой, ласковой и всегда готовой к постельным развлечениям. Я хотел быть крутым самцом, но у меня не очень-то получалось. Я бесился, ходил с хмурой рожей. Маруся расстраивалась. Я злился еще сильнее, потому что дома меня ждала не ласковая кошечка, а нервная тигрица. К концу первого года нашей совместной жизни я более или менее разобрался с финансами, нашел нормально оплачиваемую работу, окончательно забил на учебу. Но это не привело к гармонии в нашей молодой семье, потому что я внезапно осознал, что я олень. Мне едва исполнилось 20, а я уже был глубоко женатым человеком. Мои друзья тусили по клубам, внезапно срывались на море. Просаживали деньги в барах, а мне нужно было каждый вечер идти домой, где моя молодая жена с энтузиазмом вила гнездо, и на мое предложение сходить в клуб морщила носик. А когда я говорил, что хочу потусить выходные с пацанами, ее глаза наполнялись слезами. Я любил Марусю. Правда, любил. Очень сильно. Но в то же время я задыхался. Я хотел свободы. Я чувствовал себя гребаным подкаблучником и сам себя за это презирал. Обстановка у нас дома с каждым днем накалялась все сильнее. Маруся все чаще ревела. Я все больше зависал с друзьями. С ними было весело, а с ней невыносимо. Когда я в первый раз вернулся домой под утро, Маруся устроила истерику. Во второй раз она встретила меня холодным молчанием и не разговаривала со мной неделю. Секса у нас в ту неделю тоже не было. Хотя до этого мы все ссоры заканчивали в постели. И только это нас спасало. Дальше все нарастало, как снежный ком. Я сам не знал, чего я хочу. Я хотел вольной жизни. Мне было всего 20. Я четко осознавал, что не нагулялся. Но при этом я не хотел расставаться с Марусей. Я не мог представить, что она будет с кем-то другим. От одной мысли, что ее может коснуться какой-то чужой мужик, я яростно скрежетал зубами. Наверное, меня бы устроил такой сценарий. Маруся идет в монастырь, а я иду догуливать. Не то чтобы я именно так это формулировал. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что хотел чего-то такого. Да, я был настоящим говнюком. И я не оправдываюсь. Просто объясняю. Как-то Маруся заявилась на вечеринку, где я зависал с друзьями, и застала меня в пикантной позе. Ко мне на колени взгромоздилась некая девица. Секса у нас не было, хотя мой жеребец на этом настаивал. Но Маруся, естественно, решила, что был. И через пару дней она устроила мне представление. Я пришел домой, а она там сосется с каким-то однокурсником. Его рука лежала на ее попе, моей попе. А его поганый язык исследовал ее рот. Нежный клубничный рот, который должен быть только моим. Я мог ее тогда убить. Или, скорее, его. У меня перед глазами была красная пелена ярости. В груди горело, кулаки сами собой сжимались. Я ничего не видел и не соображал. Я и до сих пор невероятно признателен своей разумной части за то, что она взяла бешеного меня за шкирку и вытащила из квартиры. Я ушел. Вернулся к друзьям. Напился. Переспал минимум с двумя тёлками. Может, их было больше. Я не помню. Но я помню, что сделал так, чтобы моя жена об этом узнала. После этого мы виделись с Марусей всего лишь раз, во время развода. Мы почти не разговаривали. Мы ненавидели друг друга. Так сильно, что не могли находиться рядом. Мы договорились больше никогда не встречаться. И это было единственно правильным решением. Да, я в тот момент ненавидел Марусю. За измену. Даже если это был всего лишь поцелуй. Все равно это измена. Но еще сильнее я ненавидел себя, потому что знал, это я во всем виноват. Я не смог стать для нее хорошим мужем. Сначала я превратился в подкаблучника, а потом в говнюка и монстра. Итак, в 20 лет я с облегчением вернулся к свободной жизни. Решил, что семья – это вообще не моя история. Я был уверен, что мы оба будем счастливее порознь. Но теперь... Теперь-то все изменилось.